«Бойцы, отпустите этого», я махнул рукой. «И постойте где-нибудь недалеко, а то там, за малиной, его отделение стрелков во главе с командиром, и доктор уже 20 минут, как дожидаются. И что вы хотели сказать мне, милейший?» Я, изобразив самое скучающее и брюзгливое выражение лица, склонился к упавшему на колени дворянину Суховееву. «Ваша светлость», — горячечным шепотом затараторил молодой человек, отчаянно кося глазами в сторону зарослей малины, — «имею сведения о чрезвычайной важности о заговоре против вашей особы. Я, Патрик Рейли, являюсь лейтенантом службы информации при Адмиралтействе Великобритании, был направлен в ваше княжество для организации убийства вашей светлости по заданию моего командования. На днях в Покровск должны прибыть еще 3 агента, действия которых я должен координировать. А паспорт на имя дворянина Суховеева мне выдали в Ярославле, в управлении контрразведки Российской империи. Вот ты и попался, подлый убийца». Я ткнул пальцем в лоб ошеломленного моей реакцией Суховеева: «Рыли, видишь, Краслюдинович», — пояснил я, не менее удивленному вестовому, — «настоящий британец, тем более состоящий на службе у его величества, британского Георга V. Британцы только торгуются с нашими имперскими соседями, за то, что будут в своих документах указывать Россию не великим княжеством, а Российской империей, преференции себе за это особые требуют, а этот, якобы офицер британский, без дозволения своего сюзерена, Россию империей именует. Точно тебе говорю, наш это, настоящий русак, просто готов на любой шпагат встать, лишь бы в малинник не идти». Вглядевшись в понурившегося, стоящего на коленях, с поникшей головой, британца, я кивнул вестовому: «Ладно, комедия мне это надоела. Давай, бери его и во дворец. Пусть приведут его в порядок, одежду и все имущество, кроме ножика, вернуть, и ко мне, в кабинет, через час, чтобы там был. А ты, сэр Рейли, не вздумай на меня обиженно губы дуть. Ишь, чего удумал, на меня покушаться? Если мысли какие черные в голове своей против меня умыслил, то мне решение об отсрочке твоего приговора отменить, дело одной минуты. Так что, приводи себя в порядок и приходи через час ко мне, побеседуем». Часом позже, великокняжеский дворец, в просторную гостиную вошла Гюллер, блистая обнаженными плечами и шурша по паркету тяжелой юбкой европейского платья. «Дорогая, разреши представить тебе сэра Патрика Рейли, британского дипломата, заехавшего к нам по оказии». Гюллер коротко кивнула и протянула руку. «А это великая княгиня Гюллер, моя супруга, дочь хана Бакра, кстати, обучалась в закрытом британском пансионате в Индии, где в полной мере изучила все науки, что необходимы настоящим леди». Британец припал к руке княгини, после чего разразился длинной фразой на английском. Гюллер ответила, британец не унимался, Гюллер опять ответила, уже более длинно и обстоятельно, после чего повернулась ко мне: «Дорогой, если ты не против, я посижу с вами и немного почитаю. Я не буду вам мешать, просто последний роман госпожи Гамильтон «Поцелуй вампира» такой восхитительный, просто не могу оторваться». «Конечно, дорогая, располагайся, мы ненадолго». Я махнул британцу на стоящее у журнального столика кресло, сам сел напротив, лицом к сидящей на диванчике, с книжкой в руках, Гюллер. «Итак, мистер Рейли, я, в качестве жеста доброй воли отпускаю вас во свояси, но, хочу, чтобы вы передали своим кураторам следующее: я не враг Великобритании, а скорее даже друг. У нас, с вашей великой страной один враг, правящая верхушка Российской империи, но, вместо того, чтобы поддержать дружественные Британии силы, правительство Его Величества подсылает в мой дом убийц. Если правительство Его Величества Георга V не изменит свою политику в отношении своих союзников в этой местности, то так тому и быть, я приму это как вызов. И не надо кривить губы в презрительной улыбочке, мистер Рейли, я могу вас вернуть в ваше вчерашнее положение, в дворянское достоинство Российской империи, один интересный подвальчик в уютной башенке, но, только после этого мы с вами никогда-никогда не увидимся. Хотите вернуться в подвал контрразведки? Нет, я знал, что вы разумный человек». В это время Гюллер подняла голову от книги и начала показывать мне серию пантомим, в которой присутствовала петля, обвивающаяся вокруг горла, нож, перерезающий шею и прочие странные вещи. Судя по всему, жена транслировала мне мысли британского лазутчика и достойные с его точки зрения способы моего убийства. Я глазами показал, что все понял и продолжил беседу с незваным гостем. Мне очень хочется стать другом великой и могучей Британской империи, но, я хочу, чтобы и Британская империя проявляла ко мне не меньшее уважение, чем другим ее друзьям в этой местности. Я согласен принять любые проявления дружбы, из числа тех, которые мне попадались этим летом, скорострельные карабины, скорострельные пушки и боеприпасы, золотые монеты. Ваших великолепных военных инструкторов и прочих специалистов присылать не надо. Как оказалось, местный климат чрезвычайно вреден для ваших соотечественников, мрут очень часто. В случае же, если Великая Британия не оценит мой щедрый жест доброй воли, и не отправит в мои земли овеществленные доказательства нашей дружбы, я несколько изменю направление моих военных походов, и как знать куда, в какие места меня приведет моя удача. Мне нравятся такие названия городов: Дели, Бомбей, Мадрас. Вы что, безумец? Вы угрожаете Великобритании? Кроме страха за свою жизнь, эмиссара Британской империи переполняло крайнее изумление. Да вы знаете, что будет, как только в офисе премьер-министра или, что еще хуже, газетчики узнают о ваших словах. А что будет? Вы пошлете в местные пустыни и степи парочку своих могучих броненосцев? Кроме того, из вас вышел очень бестолковый агент разведки. Вы постоянно перевираете мои слова. Я, ни в коей мере, не угрожаю вашей стране, я взываю к ее справедливости и мудрости. Просто, если какой-то вожак с сотней бойцов получает из-за англичан сотню винтовок и две сотни золотых гиней, то я тоже желаю получить на каждого своего бойца скорострельную винтовку и гиней, и гиней должно быть больше, потому что я здесь самый сильный. А для Ост-Индской компании у меня отдельное послание, у них есть время до весны, чтобы выкупить своих солдат и сотрудников. За каждого я прошу сотню фунтов стерлингов. Солдаты никому не интересны, за такую сумму мы наберем 1000 солдат. Перебил меня шпион, не дослушав, видимо, был в курсе, кто работает на моих рудниках. Пленных отпущу за выкуп одним лотом, не деля, кто солдат, а кто британский сквайр. Или все, или никто. Обрезал я и позвонил в колокольчик. На пороге возник вестовой. Краслюдинович, организуйте отправку господина-дипломата до границы с империей. Всего хорошего, мистер Рейли. Один только вопрос, напоследок. А правда, что еще в прошлом веке британцы ваших земляков, ирландцев, даже дворян, на плантации, в качестве рабов, продавали? Казалось, что в кресле, на месте, занимаемом ушедшим британцем, осталась клубиться шаровая молния, столько энергетической маны выбросил в атмосферу, с трудом контролирующий себя маг-шпион. Ты знаешь, что он хочет тебя убить, больше всего на свете. Нежные руки жены обхватили меня сзади. Конечно, знаю. Надеюсь, что он не остынет и постарается это осуществить в самое ближайшее время. Я поцеловал нежную кожу изящного запястья. Завтра будь готова выехать в Орлово, нас ждет веселое развлечение. И винтовку свою захвати с собой, на всякий случай. Уй, мою голову с силой стиснули и несколько раз поцеловали. Все-таки, дама в дорогом платье, что, устав целовать мою голову, просто прыгала вокруг меня, как маленький щенок, очень плохо чувствовала себя здесь, в великолепно обставленном великокняжеском дворце. Не скажу, что наш ледовый поход на лыжах, по принуждению к миру окрестных племен, вызвал у Гюллер неземное блаженство, но вот куда-то поскакать на коне, пострелять, отнять чужое. В общем, женат я на типичной маленькой степной разбойнице, с легким флером цивилизованности. Не могу сказать, что после того, как я рассказал Литвинову Апанасу Радимировичу анекдот о коте с последним предупреждением, и уточнил, что у резчика деда Литвина тоже последнее предупреждение, тот бросил пить совсем, этого не было. Но, больше старый резчик-алкоголик Гасабаран заказ по изготовлению идолов славянских богов не срывал, организовав работу своей мастерской и работу своих учеников. Во всяком случае, полный пантеон языческих богов давно украшал любое поселение Великого княжества Семиречья, а стараниями моего министра пропаганды девицы Ухтомской становились местами весьма популярными в народе. Вероятно, Макаша, как моя личная богиня, имела какой-то профит от своих коллег по божественному пантеону, как бонус за расширение количества адептов в этих новых землях, так как возможности, которые открыла передо мной богиня, частично заменяли отсутствие в моем княжестве развитой науки. Как, к примеру, сейчас, я, из своего кабинета, наблюдал, с высоты птичьего полета, как возле торгового комплекса из дрезины выгрузили британского агента, который, двигаясь дерганной походкой, по проложенной в обход имперской заставы, тропинки двинулся в сторону города Орлова Южного. Хищная птица парила над городом, не сводя глаз с фигурки ирландца на британской службе, который, не замечая двигавшихся за ним, в отдалении, пары агентов подпоручика Бородаева, зашел в кабак крайняя застава. После того, как объект наблюдения скрылся в питейном заведении, Орел, повинуясь моему приказу, начал кругами планировать в сторону моего торгового центра, где на чердаке одного из амбаров его ждали свежее мясо, тепло и безопасное укрытие. А вид панорамы имперского города в моем сознании сменился на дергающееся изображение приближающегося крыльца питейного заведения, маленькая фигурка богини, праматери, украшенная драгоценными камнями на месте глаз и носимая на шее, в последнее время стала очень популярным оберегом в этих местах и прекрасно заменяла для моих агентов нагрудную видеокамеру. Правда, об этом знали только я и богиня, для всех прочих это был просто маленький талисман. Агенты моей контрразведки прошли в кабак, взяли нехитрую закуску в виде жареного гороха и пива, устроились за столом. Старший снял с шеи оберег, поставил его на стол возле себя, налил пиво в маленькую мисочку и поставил напротив маленького идола. А через некоторое время я увидел, как в один из отдельных кабинетов для чистой публики зашли четверо мужчин. Глава 9. Из прошлой своей жизни я вынес то, что всесильно только учение марксизм-ленинизм. Во всяком случае, на истории партии преподаватель, как шаман, частенько повторял это заклинание. Очевидно, что моя богиня к этому учению никакого отношения не имела, так как маленькая фигурка на столе не фиксировала разговор в отдельном кабинете, где засел британские агенты и его сообщники. Через некоторое время из кабинета вышел мужчина, одетый, как преуспевающий приказчик, и быстрым шагом двинулся на выход, хлопнула входная дверь, и я вошел в сознание ворона, который, сменив орла, сидел на коньке крыши, соседнего с трактиром, дома. Отпустив нужного мне человека до конца улицы, ворон громко каркнул, напугав проходившую внизу тетку, и, взлетев, перелетел на крышу дома градоначальника, не выпуская объект наблюдения из виду. Так и проводил воздушный наблюдатель свой объект до здания железнодорожной станции, после чего, громко каркая, полетел в сторону торгового центра, так как мороз и ветер поджимали, проникая под черные перья. А четверо остальных объектов остались в номерах при трактире под наблюдением моей службы контрразведки. Город Орлов, Южный. С Гюлер к торговому центру мы прибыли утренним поездом, после чего, по проложенной горожанами тропке, мимо скучающих на заставе пассажиров, мы дошли до крайних городских домов, где плюхнулись на ближайшие сани розвольни и велели гнать к дому местного градоначальника. Возчик, что со своими коллегами целыми днями крутился на этом пустыре, ожидая нагруженных покупками горожан, подозрительно уставился на хорошо одетую пару, у которых из покупок с собой был только ружейный чехол, но ничего не сказал, тряхнув вожжами. «Мужик боится, что мы ничего не заплатим», — шепнула мне на ухо жена. Через несколько минут сани развернулись напротив парадного крыльца дома градоначальника, я выбрался из саней, помог встать жене, поправил чехол с рычажной винтовкой жены на плече, рассчитался с возчиком, кинув ему пару дукатов. Мои деньги уже потихоньку ходили в Орлове, после чего, сделав ручку крендельком, повел супругу к дому местного начальника. Часовой, вылезший из караульной будки, чтобы прогнать крестьянскую телегу, с ворчанием полез обратно, не решившись преградить дорогу парочке явных дворян. «Доложите Святозару Богуславовичу, что прибыл Олег Александрович». Я улыбнулся вышедшему в приемную лакею, одетому в ливрею второго срока носки. «Святозар Богуславович сегодня не принимают». Глядя мимо меня, отчеканила прислуга. «Ты, братец, доложи и не бери на себя ответственность ни по чину». Я расстегнул меховую куртку и поставил чехол с винтовкой в уголок. «Святозар Богуславович сегодня», — вновь загнусавил лакей, но был развернут на 180 градусов и после бодрящего пинка скрылся за дверью. Вновь он появился минут через пять и, уже более вежливым тоном, попросил нас обождать. «Здесь», — поморщился я, обведя взглядом приемную для просителей, в которой из мебели был лишь небольшая оттаманка. «Ваша светлость, мы люди подневольные, что велели, то и передали вашей светлости», — заныл лакей, опасливо косясь на мои сапоги. «Понятно». Я повернулся к Дюлер, спокойно сидящей на диванчике. «Как я и предполагал, сегодня нам хамят». Лакей, двигаясь по крабье задом, выполз из приемной, но остался бдеть за открытыми дверями, не спуская с нас настороженного взгляда. Между тем в доме поднялась нездоровая суета, кто-то куда-то бежал, кто-то, с грохотом, сверзился с лестницы. На грани слышимости ощущался грохот двери черного ходя. Парящий над городом ворон передавал мне изображение разбегающихся с подворья прислуги, а через некоторое время, ждать нам пришлось почти час, спешащих к дому градоначальника чиновников и имперских офицеров. Причем, эти важные господа, несмотря на свое дворянское достоинство, шмыгали в дом местного мэра исключительно через черный ход. Наконец, лакей, все еще подглядывающий в щель двери, куда-то исчез, из коридора доносились шепотки и шорох шагов, а потом приемная заполнилась городскими чиновниками и офицерами, во главе которых вошел, облаченный в гражданский мундир градоначальник. «Добрый день, господа!» Я шагнул навстречу начальному люду. «Добрый день, Святозар Богуславович! Прошу прощения, что оторвал вас от важных дел, которыми вы, судя по нелюбезному приему, с раннего утра заняты, но дела не ждут. Сегодня наступил срок платежа по выданному вами векселю, извольте произвести расчет по нему». Градоначальник Орлова Южного был хреновым актером, уровень его лицедейства не дотягивал даже до школьного драматического кружка. Имперский чиновник пожимал пухлыми плечами, пучил глаза и, обводя столпившихся за его спиной, ухмыляющихся прихлебателей, как попугай, повторяя: «Прошу простить меня, но я не помню никакого векселя, честное и благородное слово, не помню, извольте». Я, улыбаясь, вынул из кармана конверт в ценной бумагой и протянул векселедателю: «Прошу ознакомиться и оплатить». «Действительно, какая бумаженция», — градоначальник с выражением зачитал. «Я, Павлинов Святозар Богуславович, обязуюсь безусловно уплатить по этому векселю денежную сумму непосредственно векселедержателю. Но вот какая неприятность с этой бумажкой случилась». Градоначальник разорвал векселей. «Я предвосхищаю события». Градоначальник попытался порвать бумагу, но что-то пошло не так. Крупный мужчина напряг руки раз, другой, после чего улыбка сползла с его лица, и он уставился на абсолютно целую ценную бумагу. «А это как? Это что?» Градоначальник растерянно уставился на меня, после чего в его глазах мелькнул огонек. «Ага». Павлинов бросил вексель на пол и постарался его поджечь. Как-никак, он был магом, огневиком, но только обуглил доски пола вокруг заговоренной бумаги. «Фу, Святозар Богуславович, так и дом спалить можно». Я вынул из трости, которую держал под мышкой, клинок, и, наколов вексель, поднял ценную бумагу. «Да и бесполезны ваши потуги. Я даже не уверен, что если этой бумагой пушку зарядить и выстрелить, что ней что-то случится. Вы, Олег Александрович, уже поняли, куда вы можете убираться со своей бумажонкой. Можете подать на меня в городской или губернский суд. Подите прочь, пока я не велел лакеям вас выкинуть отсюда». Было видно, что господин градоначальник, обжегшись на бумаге, не пришел в уныние, а напротив, настолько упивается сложившейся ситуацией и своей речью, что даже не прервал ее, когда за моей спиной распахнулась входная дверь и потянула уличным холодом. «То есть вы, Святозар Богуславович, в присутствии всего городского дворянства, сознательно совершаете бесчестный поступок, отказываясь платить по выданному вами векселю? Я все правильно понял? Пошел вон, щенок, и жену свою узкоглазую забирай, а прислуги надо будет не забыть здесь хорошенько проветрить, а то овечьим дерьмом пахнет, сил нет терпеть». Градоначальник вынул из кармана в панталон надушенный платок и закрыл им нос, и лишь после этого обратил внимание на застывших за моей спиной людей. «Вы кто такие, часовой? Ты кого сюда привел? Пошли вон отсюда, скоты!» Если бы градоначальник был повнимательней, то он бы обратил внимание, что часовой, охранявший его покой, никого в дом не приводил, скорее, притащили его. Солдат был туго перемотан в нескольких местах кушаками, так что он мог только стоять на вытяжку, туго примотанный к своей винтовке. «Господа приставы, вы все слышали, что должник отказался платить по векселю, а присутствующие здесь господа выступили пособниками мошенника». Я обернулся к трем унтер-офицерам, что поддерживали несчастного часового. Издалека их можно было принять за имперских солдат, если не обращать внимания на погоны, а также на большие стальные бляхи на груди, где были выбиты слова «судебный пристав ВКС». «Так точно, ваша светлость». Унтера молодцевато отдали честь, чуть не уронив при этом спеленатого часового. «Приступайте к исполнительным действиям». Градоначальник только открывал рот, чтобы грозно гаркнуть и показать, кто в этом городе хозяин, когда в приемную хлынули вооруженные солдаты с металлическими бляхами на шинелях. Десяток господ за спиной градоначальника практически все были магами, многие военными. Вот только никто не ожидал, что ситуация так быстро изменится коренным образом, и вместо позорного выдворения степного князька, верхушка города окажется прижата к стене вооруженной солдатней, да и не сильно то помогичишь, когда у твоего горла замерло лезвие острейшего пехотного тесака, а в живот упирается толстая дуло револьвера. Ты что себе позволяешь, щенок? Оставшийся без внимания приставов, градоначальник направил на меня руки, с которых были готовы сорваться плазменные шары, когда в его затылок уперся ствол рычажной винтовки, которую твердо держали нежные женские ручки. «Как ты меня назвал, кусок дерьма?» Сказать, что великая княгиня Гюлер рассердилась на Святозара Богуславовича, это ничего не сказать. Тонкий пальчик выбрал свободный ход спускового крючка, и никакая магия не спасла бы градоначальника от пули в затылок. «Любимая, ты его потом убьешь, как ты сказал». Девушка, не отводя ствол винтовки от головы, замершего, Святозара, уставилась на меня. «Я сказал, любимая, ты его потом убьешь, пока он мне нужен», я улыбнулся. «Ладно». Ствол винтовки скользнул в бок, и неверящего в спасение, мэра схватили за руки и поставили к стенке, где как раз заканчивали с его комарильей. Освобожденные от хранилищ маны, всяческих колец, броши и прочих артефактов, господ заковывались в антимагические кандалы, высасывающие из организмов магов запасы магической силы. «Ваша светлость!» Из глубины дома шагнул унтер, командовавший группой приставов, атаковавших здание с черного хода. «Дом захвачен, извиняюсь». Унтер, офицер, достал из кармана шинели записную книжку, прокашлялся и зачитал. «На имущество должника наложен арест. Лица, оказывающие противодействие приставам, изолированы в каретном сарае. Молодец, братец. Найди кладовую, освободи от ценностей и куда припроводишь этих господ, чтоб не препятствовали вашим действиям». Я кивнул на чиновников, выстроенных у стены. «Потом пошлешь кого-то из приставов, пусть расклеит по городу плакат, что на полдень назначены торги по продаже этого дома. Ваша светлость!» Захлопал глазами мэр, который вдруг вспомнил, как ко мне стоит обращаться. «Какие торги? Вы что? Давайте поговорим как цивилизованные люди. Милейший Святозар Богуславович, что значит, какие торги? Покажи!» Я махнул рукой, и перед градоначальником развернули заранее изготовленный плакат, из которого следовало, что в полдень сего дня в доме градоначальника будут проведены торги по реализации недвижимого имущества, не погасившего вексель, должника. «Позвольте, но это просто смешно. Мой дом стоит в три раза дешевле, чем эта чудовищная сумма, что указана в качестве первоначальной, но зато в пять раз дороже, чем я вам должен, если даже признать долг, хотя я долг категорически не признаю. Видите ли, Святозар Богуславович, в моем княжестве очень дорогое исполнительное производство, особенно связанное с командировками судебных приставов за пределы Покровска. Если желаете, то можете ознакомиться». Я щелкнул пальцами, и градоначальнику сунули под нос указ великого князя Семиречья, утверждающий расценки на действия приставов. «Вы указ подписали месяц назад, в тот же день, как выписали вексель». «Ну да, не сегодня же. Просто я подозревал, что вместо того, чтобы рассчитаться, деньги, собранные на благотворительном вечере, потратите на себя». Подумав немного, градоначальник начал смеяться, да так весело и задорно, что на его глазах выступили слезы. «Я, Олег Александрович, признаю, что вы изрядно потрепали мне нервы своими юридическими изысками, но только все это дело зряшное, и вам придется убираться в свою степь вместе со своей бумажкой и своей». Тут градоначальник встретился взглядом с Гюлер, что по-прежнему сидела в приемной, на оттаманке, положив на колени винтовку. «Муж мой, я уже могу его застрелить? Подожди, любимая, он еще нужен. Он нужен мне на время проведения торгов. Отлавливать его наследников будет долго и непродуктивно. Как скажешь, май дарлинг». Княгиня одарила мэра неласковым взглядом и, потеряв к нему интерес, ушла вглубь дома. «Вы болван, князь!» В отсутствие степной красавицы градоначальник осмелел и принялся эмоционально размахивать передо мной руками. «В моем городе никто не осмелится участвовать в торгах и купить мой дом. Никто. Так что, придется вам убираться к себе, не солоно хлебавши. А я не рассчитываю, что что-то продастся. Ваш дом стоит 15 тысяч, вы должны мне 3 тысячи. Первоначальная цена торгов, с учетом исполнительного сбора, установлена в размере 40 тысяч. Так как желающих выкупить дом не будет, то через 2 часа назначаются повторные торги с уменьшенной первоначальной ценой в 30 тысяч, но и тут желающих не найдется. Ну, а третий раз, если никто не явится выкупить ваш дом за 20 тысяч, то, в полном соответствии с имперским сводом законов, торги признаются несостоявшимися и все арестованное имущество передается в собственность кредитору, то есть мне. Негодяй, мальчишка, тебя повесит. Взревел взбешенный градоначальник и попытался сотворить какое-то заклинание, но, ожидавшие чего-то подобного, мои бойцы навалились на мэра, повалив на пол и фиксируя руки, чтобы через минуту вздернуть его на ноги, но уже в антимагических кандалах и лишенного всех амулетов и прочих хранилищ маны. Заприте Святозара Богуславовича в винном погребе, да не забудьте выдать господину коллежскому асессору штопор и кружку. Я махнул рукой. И начинайте выпускать чиновников. Административная верхушка города Орлов Южный не успела обжиться в кладовой, как их судьба вновь совершила крутой поворот. Офицеров и чиновников выводили по одному, вручали постановление о штрафе в размере 3 рублей за воспрепятствование исполнительских действий, выдавали квитанцию об оплате, так как 3 рубля в своих карманах имел каждый из задержанных, после чего господам возвращали всю магическую ювелирку, холодное оружие, у кого было, и вежливо провожали во свояси. Выпущенные из дома градоначальника чиновники и офицеры, не сговариваясь, двинулись в ближайшую ресторацию господина Белкина, дабы хорошим вином прочистить мозги и дождаться своего предводителя. Через некоторое время с подворья выпустили многочисленную прислугу и семейство градоначальника, уже часы на башне пожарного депо пробили полдень, а дорогого руководителя все не было. Тогда начальник гарнизона, штабс-капитан Кривицын Аполлон Маркович, как старший по званию, назначил на 2 часа совещание в отдельном кабинете этой же ресторации военный совет, вызвав на него также всех богатых купцов города. Отдельный кабинет ресторана «Версаль». «Итак, господа, разрешите начать совещание». Начальник гарнизона постучал вилкой по запотевшему графинчику столового вина номер 21 от винокурен господина Смирнова. «Как всем известно, у нас в городе сложилась чрезвычайная ситуация и необходимо принимать срочные меры по ее разрешению. А в губернию сообщили о этом разбойнике, вопросы посыпались со всех сторон. И будет ли подмога войсками?» «Господа», штабс-капитан повысил голос. «Из-за бурана телеграфная связь нарушена, поэтому справляться будем сами, своими силами. Поэтому у меня первый вопрос, кто-то знает, какими силами располагает этот бандит?» «Позвольте мне, господа», — откашлялся купец второй гильдии конников, монопольно занимавшийся поставкой в города тканей и прочих полотен. «Я неким образом заявил об участии в торгах и...» Речь купчика потонула в дружном оре всех, без исключения, собравшихся, причем сидящие слева и справа от него купцы Благодеев и Барышников, имея торговые претензии к удачливому соседу, с криками «Предатель!» и «Скопидом!» стали хватать и Конникова за грудки и... даже, за бороду. «Хватит!» — грохнул кулаком по столу военный комендант, отчего шум за столом тут же затих. «Пусть любезный Макар Викентьевич расскажет, что он хотел, а побить его вы всегда успеете. Так вот, господа, я неким образом записался на торги», купец испуганно косился на своих, более крупных телесно, соседей, а единственный крик с противоположного конца стола «Негодяй!» Штабс-капитан удавил хмурым взглядом. «Помилуйте, господа, у меня и денег-то таких нет», — взмолился купец. «Я, единственно, хотел полюбопытствовать личностью дерзкого разбойника, больше ничего. Так вот, господа, заправляет там всем сын покойного князя Булатова, Олег, с ним какая-то степничка, в ружьем под мышкой, и человек 40 солдат, с ружьями, револьверами и саблями, а у каждого на груди бляха металлическая, написано «Пристав суда». Меня в дом, как я назвался покупателем, пустили, по всему дому провели, только в подвал спускаться никто не хотел. Дали фонари, говорят, мол, иди, мил человек, туда самостоятельно. А из подвала голос такой заунывный доносится, как неживой, который все время бормочет: «Купите мой дом, купите мой дом». Ну, я заробел идти в темноту, распрощался с этими солдатами и сюда пришел. Соседи по столу стали смеяться над Иконниковым за его детскую трусость перед темнотой, и опять купца выручил военный комендант. «А еще кто-то из вас, господа, выказал такую же смелость, как Макар Викентьевич Иконников, с риском для жизни проникнув в логово врага, и принес еще больше разведочных сведений о силах и планах противника. Больше разведчиков не было, комендант хмыкнул, вот то-то, и оно и больше дразнить купца и Конникова стало как-то неприлично. А что это за голос доносился из подвала, что Макар Викентьевич изволил слушать? Чтобы разрядить повисшую в кабинете тишину, спросил кто-то. А это, сдается мне, призрак прежнего хозяина дома. Вновь раздался чей-то голос с противоположного края стола. Помните, 20 лет назад была странная история, когда прежний хозяин дома от нашего любимого градоначальника деньги за дом получил, а на поезд так и не сел, пропал где-то. Вы на что, сударь, намекаете? Вызверился кто-то из чиновников, особенно близких к градоправителю. Я ни на что не намекаю, я говорю, что мне дом с призраками даром не нужен, не то, что за деньги. Глава 10. Отдельный кабинет ресторана «Версаль». Господа, прекратите, при чем тут вообще дом? Возмутился председатель уездного суда. Нам не какие-то гипотетические преступления далеких времен надо обсуждать, а решать, что сейчас делать. Господа, я предлагаю все-таки обратиться к губернатору. Вскочил молодой человек, занимавший в городе должность столоначальника уездного отдела образования. Чтобы больше не возвращаться к этому персонажу, хочется сразу отметить, что в уезде, значительно севернее, в крупном селе Бергеровка, при христианской миссии, действовала единственная воскресная школа, которая, впрочем, к имперскому министерству образования не относилась. В Орлове, Южном же местную начальную школу закрыли на ремонт, по причине ветхости здания, а учителей отправили в неоплачиваемый отпуск, и такая ситуация длилась уже 2 года. К ремонту не могли приступить, потому что не было денег, а когда, к концу года, деньги появлялись, то не могли найти артель, согласную проводить ремонтные работы школьного здания по государственным расценкам. Так и тянулось время. Учителя или разбежались, или подрабатывали частными уроками в богатых семьях. Начальник отдела образования раз в год писал заявку в губернскую казначейство о выделении денежных средств на ремонт здания, ежемесячно получал оклад денежного содержания, а также доплату за экономию фонда заработной платы уездного отдела образования, и не дул себе в ус, все оставшееся время отправляя стихи собственного сочинения в губернские и столичные газеты, подписывая их псевдонимом «Благородный», над чем в местном обществе иногда беззлобно подшучивали. Почему беззлобно? Да потому, что дядя поэта занимал генеральскую должность в Министерстве образования. Вы, господин Благородный, как Пит, со своей арфой в империях порхаете, и не понимаете, что если мы сами с этим конфузом не справимся, то в губернии решат, что мы вообще мышей не ловим, и сошлют нас отсюда для использования с понижением. А у меня 3 дочурки на выданье, проскрипел худой и желчный председатель уездной казенной палаты, хотел что-то добавить, но в этот момент в уединенный кабинет ресторации ворвался делопроизводитель этой самой палаты, с хрипом дышащий, очевидно, от долгого и быстрого бега. При этом он делал своему начальнику какие-то отчаянные знаки, отчего начальник казенной палаты торопливо вскочил и бормоча, что к него возникли архисрочные дела, и он вынужден покинуть изысканное общество. Впрочем, его присутствие бесполезно, так как он человек сугубо мирный, и в военных и прочих силовых играх ничего не понимает, но морально он остается здесь, со своими коллегами по уездному управлению. Господа, мне показалось, или чинуша Богдану Всеволодовичу деньги, в кулаке зажатые, показывал, как бы не старублевку, задумчиво проводил взглядом начальника палаты заведующий отделение Государственного банка, но от дальнейших выводов его отвлекли. Господа, считаю, что кризис надо разрешать своими силами. Направил разговор в нужное русло военный комендант. Какие у кого предложения? Через 2 часа в на пороге кабинета ресторации вновь появился начальник казенной палаты, выглядевший несколько смущенным. Прошу прощения, господа. Чиновник остановил сунувшегося в кабинет официанта, снял с подноса графинчик столового вина и приложился прямо к горлышку, что выдавало недюжинное волнение. Я боюсь, что сейчас вы меня будете ругать, но я был вынужден зарегистрировать в казенной книге имущественного состояния жителей города Орлова Южного переход права собственности на дом и двор по улице Победы от нашего городского главы к этому степному разбойнику. Что вы сделали? После минутной тишины, повисшей в кабинете, проговорил председатель уездного суда. Переоформил право собственности. Дас, Богдан Всеволодович вновь приложился к горлышку графина, сделал добрый глоток водки, после чего виновато повесил голову. «Вас, наверное, пытали?» — с надеждой спросил судейский. «Или шантажировали жизнями близких? Тогда мы быстро это все расторгнем». «Нет, нет». Начальник казенной палаты замотал головой так энергично, что казалось, что голова у него оторвется. «Врать не могу, там принуждения не было, тем более, что регистрация права собственности под ликом богов происходила. Но как, неужели, Богдан Всеволодович, вы осмелились вступить в сношение с врагом, да еще и оформить захват дома нашего градоначальника? Да, господа, мне очень стыдно, но я не смог противиться и совершил эти действия. К сожалению, мне очень неловко перед нашим градоначальником, но я вынужден констатировать, что процедура перехода дома в собственность князя Булатова прошла в соответствии с законами империи. Так, конечно, никто не делает, трижды не проводит торги в один день, но прямого запрета правила проведения торгов на этот счет не содержит, поэтому я ему и бумаги все выправил, с выписками, и государственную пошлину принял. Все, господа, все, сделка совершена, и теперь этот степной дикарь поднял над башенкой дома губернатора свой мерз свой незаконный флаг. Но как вы, Богдан Всеволодович, все за один день переоформили, взревел купец Барышников. Вы мне, когда участок земли под склады оформляли, 3 месяца меня мариновали, говорили, что нет никакой возможности оформления ускорить. Или вы что, взятку взяли? Ну что вы, господа, какая может быть взятка? Сделал самые честные глаза чиновник. Просто сегодня писари и делопроизводители как-то все бумаги очень быстро сегодня заполняли. Я только подпись поставлю, как мне следующий лист, уже оформленный, подносит. Какой-то чудесный день сегодня, право слово, очень чудесный. Кстати, господа, хочу заявить, что я за свою старшенькую, Марию Богдановну, теперь 5000 приданного даю и участок земли в черте города. Поэтому, если те, кто испытывал к моей дочери романтические чувства и молчал об этом, пора бы и открыться в них, а то желающих сейчас набежит. Несколько молодых неженатых чиновников и даже один юный прапорщик выглядели заинтересованными, так как в условиях дефицита молодых женщин на фронтире, получить сверху и 5000 рублей приданного за недурную девицу выглядело весьма щедрым предложением. Между тем чиновник внезапно прервал рекламную кампанию своей старшей дочери, задрал к потолку свой хрящеватый носик, несколько раз тревожно, как суслик, втянул воздух, после чего скороговоркой произнеся «Прошу прощения, господа, но мне пора бежать». Напоминаю, мы еженедельно устраиваем литературные вечера в собственном доме, с подачей вина и танцами. Быстро выскользнула из кабинета, а через минуту дверь с грохотом распахнулась. Господа с удивлением обернулись, посчитав, что это вернулся начальник казенной палаты, но на пороге стоял, тяжело отдуваясь, градоначальник города, коллежский асессор Павлинов Святозар Богуславович. Правда, в грязной и оборванной фигуре, пошатывающейся в дверном проему, было трудно опознать блестящего имперского чиновника и одного из богатейших жителей городка. «Где?» – проревел Святозар Богуславович. «Где этот мелкий дрыщ? Я его сейчас». Так и не узнав, что собирался сделать глава города с двуличным начальником казенной палаты, чиновники и офицеры бросились к Павлинов Святозару Богуславовичу, наперебой пытаясь узнать о случившихся с ним злоключениях. Через несколько минут, оказавшись на почетном месте за столом, выпив стакан водки и закусив его толстым ломтем буженины с горчицей, градоначальник обрел способность разговаривать, более-менее, спокойно. «Господа, я требую, да, категорически требую, чтобы все здесь присутствующие, ровно через час выдвигались на освобождение нашего города от иноземных захватчиков. Захват приемной градоначальника, прихожую своего дома глава города сдавал в аренду городской казне, как присутственное место. Считалось, что там градоначальник ведет прием просителей, есть не что иное, как нападение врага на символ империи, и каждый патриот просто обязан принять участие в решительном штурме. Всех солдат, приказчиков торговых домов и прочих заведений, всех поставить под ружье, как ополченцев. Каждый благородный человек обязан выступить во главе своего отряда, пусть даже из 2-3 человек. Отряды должны вооружаться сами, кто чем может: ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, пероксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди против кавалерии и прочие опасные предметы. Ни в каком случае не ждать со стороны, сверху, извне, помощи, а раздобывать все самим. Командирам отрядов прибыть через час в этот кабинет с запиской о наряде имеющихся сил и их вооружении. Все свободны, господа, жду вас, я сам возглавлю атаку. Председатель уездного суда, фискальный инспектор и попечитель богоугодного заведения тут же окружили градоначальника наперебой, доказывая ему, что по причине неспособности к военной службе и телесной немощи они не имеют сил первыми ворваться в захваченный противником дом, но хотели бы поучаствовать материально, оказав посильную финансовую поддержку, отдав буквально последние, около 10 рублей из каждого. Градоначальник не был бы 20 лет главой города на границе империи, если бы административно не продавил своих чиновников, объяснив, что цена вопроса не может быть менее 500 рублей с человека, и то, лишь из благорасположения к робким ухилянтам. На благое дело, господа, на благое дело. Градоначальник принимал мятые стопки ассигнации и складывал из-за пазуху, продолжая наливаться водкой и почти не закусывая, а в какой-то момент глаза главы города остекленели, и он просто ткнулся лицом в тарелку, прямо в кучку маринованных груздей. Верные соратники аккуратно перенесли предводителя в номер при ресторане, после чего было решено перенести начало боевых действий на завтрашнее утро и распустить до утра собравшиеся напротив ресторации отряды добровольцев, и для этого была весомая причина. Как бы ни кривилось местное чиновничество на флаг великого княжества Семиречья, взвившегося над небольшой башенкой, венчающей дом градоначальника, называя его поганой тряпкой, это, все же, был флаг, подтверждающий наличие за его владельцем определенной силы, и если уж его высокоблагородию угодно отбивать свой дом, то он в своем праве, пусть он и берет всю ответственность на себя. Представительство ВСК в городе Орлово-Южном. Раннее утро. Рассчитывая на мирное разрешение конфликта с градоначальником, я показал себя плохим провидцем. Хотелось просто прибольно щелкнуть взорвавшегося градоначальника по носу, показав, что он не самая хищная щука в местном пруду, но с определенного момента события вышли из-под контроля и понеслись вскачь. К моему удивлению, ночного штурма не было. Хорошо различимая на белом снегу, черная масса людей стянулась к ресторану, больше часа стояла там, а потом, без всякой видимой причины, рассосалась, дав нам еще несколько часов времени. К утру же все изменилось. У торгового центра с утреннего поезда разгрузились две моих роты, чтобы, блестя свежеотштампованными бляхами судебный пристав на серых шинелях, ждать дальнейшего развития событий в теплых залах огромного магазина, напротив ресторана, в утепленном воске, нахохлившись, в обнимку со своей фотокамерой на штативе, сидел городской фотограф с помощником, ожидая возможность запечатлеть на фотопластины знаменательное городское происшествие. Наконец, около 9 часов утра, на площади перед рестораном собралось около сотни человек, в основном из числа приказчиков и грузчиков, работавших в заведениях купцов Иконникова, Благодеева и Барышникова, а также их более мелких коллег. Потом пришла и построилась колонной рота запасного полка, состоящая в основном из инвалидов и слабосильных солдат, после чего из ресторана вывалилась группа похмельных городских начальников. Злой и опухший градоначальник выкрикнул несколько одухотворяющих слов, которые, все равно, никто не разобрал, после чего принял горделивую позу, достойную древнеримских триумфаторов, и засуетившийся городской фотограф сделал несколько снимков коллежского асессора Павлинова, застывшего с поднятой рукой на фоне марширующих мимо войск и ополченцев. Сопровождаемые толпой зевак и стайками мальчишек, войска и торговый люд решительно подступили к бывшему подворью градоначальника и приступили к решительному штурму. Под тревожные звуки рожка, раздающиеся с башенки дома градоначальника, силы города Орлова снесли в нескольких местах забор, окружающий подворье, после чего, под восторженный вой сотен любопытных горожан, принялись выбивать заколоченные двери дома городничего и отрывать закрывающие окна, дощатые щиты. Уже, казалось, осталось несколько секунд до решительной победы штурмующих, так как входные двери дома панически трещали, а трубач на башне выдавал что-то, уже совсем паническое, когда за спинами толпы зевак зазвучал ответный мотив боевого рожка. Толпа подалась в стороны, и к осажденному дома стали выходить с примыкающих улиц, две колонны судебных приставов ВКС. Блестя бляхами и держа строй, новоприбывшие военные очень быстро развернулись в шеренги, окружив опешивших штурмовиков города, после замерли, держа винтовки с примкнутыми штыками и ятаганами в положении на изготовку. Конечно, штурм дома тут же прекратился, А кто будет продолжать крушить двери и окна, имея в тылу решительного и превосходящего численно противника? Военные Российской империи, разрядите оружие и уходите, вас никто не тронет. Я перегнулся через парапет башни бывшего дома городского головы и махнул рукой. Выпустите их, пусть уходит. Шеренга, изготовившихся к бою, исполнителей дрогнула и разомкнулась прямо напротив, приготовившихся умирать имперских пехотинцев, и солдаты, опасливо поглядывая по сторонам, нарушив строй, устремились в этот проход, который замкнулся сразу после прохода инвалидной роты, прямо перед носом устремившихся на утек группы погромщиков из числа купеческих работников. Остальным погромщикам, если хотите жить, бросайте оружие на землю поодаль от себя, садимся и ждем, к вам подойдут. Гаркнул я с башни, и тут же в мою сторону полетел огненный шар. Градоначальник в очередной раз доказал, что в молодости он был аво-го. Плазма расплющилась о выставленный магический щит, заставив погаснуть камень перстня на безымянном пальце. Градоначальник вытянул руку в мою сторону, пространство перед его пальцами засветилось, готовясь обратиться в огненный шар и вновь проверить на прочность мой щит, когда за моим плечом грохнул выстрел и Святозара Богуславовича скрутило, и он рухнул на снег, а от его одежда задымилась. Я еще только оборачивался, когда сзади лязгнул рычаг винтовки, и новая пуля пробила затылок поверженного градоправителя. Я ничего не сказал Гюллер, которая гордо встала на парапете башни, явно гордясь меткими выстрелами. Какой смысл пугать девушку последствиями за убийство имперского чиновника восьмого класса, если она меня просто не поймет? На нас напали, она убила нападавшего, простой и примитивный закон выживания в этих краях. Чиновники перевернули тело покойного мэра, забросали снегом тлеющую одежду, видимо, не отправленная в нас, плазма зажгла своего создателя, после чего принялись дружно бросать в сторону револьверы и шпаги, спокойно усаживаясь в снег. Больше пришлось возиться с приказчиками и прочими грузчиками. Угрюмые мужики упрямо сжимали ломы и топоры, хмуро глядя на чистокол штыков моих приставов, косились на своих работодателей и, мне кажется, планировали пойти не прорыв, а я не хотел лишней крови. Конец спектаклю положила Гюллер, которой надоело мерзнуть на открытой площадке башни, и она заорала, что сейчас убьет всех, кто не сдастся. Видимо, смерть от руки сумасшедшей девки была вещью более постыдной, чем пленные ополченцы принялись бросать свое дреколье. Глава 11. И что мне со всем этим богатством теперь делать? Городской глава раскинул мозгами по снегу, городское чиновничество с философским видом стоят у вывороченного забора, прекрасно понимая, что их будущее вполне себе благополучно при любом развитии событий. Они приказ выполняли, прямой приказ своего прямого начальника, что в этих пограничных землях делом было вполне обыденным. А то, что большой начальник схлестнулся в схватке с иностранным начальником и умудрился проиграть, ну что теперь делать, не убиваться же теперь по этому поводу. Я пошел вниз, судорожно пытаясь понять, что теперь делать, что делают в подобных, да и любых других случаях. Правильно, звонят в полицию. Вы кто таков будете, любезный? Я встал напротив одного из наиболее солидно выглядевших чиновников. Председатель уездного и городских судов Бобров Капица Радимович, надворный советник, солидно представился чинуша. Весьма рад встрече, ваше высокоблагородие, кивнул я и продолжил. А не подскажите, есть ли в городе полиция? Ну как не быть, даже возмутился судья. У нас очень приличный город и все, что положено уложением, имеется, и полиция, и суд, и даже дом предварительного заключения. Как замечательно, восхитился я. А как здесь можно полицию вызвать? В 02 позвонить? Батенька, у нас ближайшая звонница в Бергеровке, где одни немцы живут и храм у них со жрецом имеется, но до них 40 верст по степи ехать, а за полицией мы сейчас пошлем. Судья поманил пальцем мальчишку, замершего в первых рядах толпы любопытных, что после окончания боя придвинулись практически вплотную к шеренге моих приставов. Мальчишка подбежал к судье, получил от того медную монетку и какое-то задание, после чего вьюном вклинился в плотную толпу, чтобы через несколько мгновений выскочить из массы людей с противоположной стороны и побежать. К моему удивлению, пацан в потертой шапке из рыжей лисы не бросился вглубь улиц, а пробежав какие-то два десятка шагов, замер укрытого воска и что-то сказал сидящим под пологом пассажирам. А через пару секунд из воска вылезли и двинулись к нам высокий мужчина в черной полицейской форме, и чиновник в зеленом форменном пальто со знаками служащего МВД в петлицах. Мичман Старыгин Овчина Душанович, козырнул полицейский, представляясь, начальник Орловского полицейского участка с помощником. Рад знакомству, ваша светлость. Весьма рад, пробормотал я, пытаясь сопоставить флотское звание Старыгина и полицейскую службу. Вы, верно, только что приехали, господа? Отнюдь, отрицательно мотнул головой начальник полиции. Мы тут уже часа два обретаемся, промерзли до костей. Позвольте полюбопытствовать, своими ответами полицейский вгонял меня в полнейшее недоумение. Если вы здесь с самого начала, какого лешего вы не пресекли все это безобразие, ведь могли пострадать десятки невинных людей. Ваша светлость, как неразумному малышу, начал объяснять мне прописные истины Мичман Старыгин, имея в своем распоряжении 9 нижних чинов, двух делопроизводителей, писаря и помощника по части уголовного сыска, представляется совершеннейшим безумием пытаться пресечь действия двух вооруженных сил, с одной стороны в которой участвуют 106 господ военных и 54 обывателя, и 17 лиц из числа городских чиновников, а с другой стороны 246, так называемых, судебных приставов. И в чем тогда, господин Мичман, вы видите функцию полиции в таких условиях? Фиксация и протоколирование. Начальник полиции назидательно поднял вверх палец. Протоколирование и фиксация правонарушений. Очень интересно. В таком случае, прошу вас запротоколировать и зафиксировать совершенное в отношении меня и моего имущества нападение. Не извольте сомневаться, ваша светлость, уже все делается. Мичман показал мне большую амбарную книгу с надписью «Дневник наблюдений», где подробно, крупным почерком, почти поминутно, было зафиксировано все, что происходило в окрестностях моего дома. Завтра с утра, будьте любезны, никуда не уходите из вашей резиденции, мы к вашей светлости подъедем, бланк протокола заявления подписать. Непременно буду, заверил я полицейского. Нужна какая-то от меня, если ваши приставы сопроводят арестованных в дом предварительного заключения, это будет весьма любезно с вашей стороны, ваша светлость. Странный полицейский аж руки потер, видимо, очень любил свою работу. Я сейчас распоряжусь, я сделал шаг, но передумал и развернулся. Подскажите, Овчина Душанович, а судью вы тоже арестуете? К сожалению, согласно уложению, нет у меня такой возможности, аж зубами скрипнул служака. Судью и окружного прокурора я арестовать без разрешения Министерства юстиции не могу, хотя оба уже на пожизненную каторгу накуролесили. Ну, не буду мешать профессионалам. Я улыбнулся и пошел искать командира сводного отряда, дабы передать его временно в распоряжение полицейского Мичмана. Резиденция великого князя Семиречья, город Орлов, Южный. Итого, ваша светлость, под арестом находится 16 лиц, имеющих гражданские чины, а также 52 лица мещанского сословия, среди них 3 лица, имеющих купеческие звания. Начальник полиции поднял от бумаг воспаленные глаза. Все они дали признательные показания, указав, что выполняли распоряжение покойного Павлинова Святозара Богуславовича. На этом считаю расследование законченным и желал бы узнать дальнейшие ваши планы относительно судьбы арестованных, дорогая. Я повернулся к жене, скромно сидящей у окна кабинета на небольшом пуфике. Слава богам, Гюллер на встречу с начальником полиции явилась без своей винтовки, хотя, мне кажется, или действительно, из-за тяжелой портьеры выглядывает краешек ружейного ствола. Не распорядишься ли подать нам крепкого кофе? Мне кажется, что Овчина Душанович, по крайней мере, сутки, без перерыва, работал. Девушка встала, коротко кивнула мне, а через несколько минут явилась в сопровождении одной из своих служанок, которая ловко расставила на столе чашки, блюдца и всякие молочники. «Угощайтесь, господин начальник полиции, и разъясните мне, бестолковому, почему я должен решать судьбу задержанных. Я, формально, иностранец, да и у Российской империи с моим княжеством отношения не самые лучшие. Я, ваша светлость, в первую очередь, полицейский», — приосанился Мичман, «и должен строго придерживаться законов моей страны. А, согласно закону, с момента, как вы подняли над зданием флаг вашего княжества, здание оное становится вашей резиденцией, обладающей правом экстерриториальности. Границы территории вашей резиденции были четко ограничены забором, внутри которого поименованные мной арестанты были задержаны вашими служащими. Соответственно, нападение на вас и ваше имущество имело место, формально, на территории вашего княжества, арест производился вашими приставами, поэтому вы имеете право подвергнуть задержанных своему княжескому суду, либо направить в Министерство юстиции отношение, что вы отказываетесь осуществлять правосудие над этими людьми, тогда суд над ними будет вершиться здесь, в Орлове, Южным окружным судом. Овчина Душанович, я не могу понять, как человек с вашей позицией просто сумел выжить в этом, насквозь коррумпированном городе. Я просто ждал момента, оскалился начальник полиции. Ждал момента, фиксировал и протоколировал. Кстати, не окажете, ваша светлость, милость, в порядке взаимодействия правоохранительных органов, хотелось бы к вашим обвинениям еще и свои материалы присовокупить. Не знаю, насколько реально, после судебной реформы Александра Освободителя в моем прошлом мире была эффективна работа адвокатов, всех этих плевака, Кони и Спасовичи, в этой же вселенной у судебной защиты были свои особенности. Арестованный мог затребовать любого адвоката империи, но тот должен был прибыть в течение 2 суток с момента задержания. Если же адвокат в течение 2 суток не прибывал к месту содержания клиента, то арестованный был вправе согласиться на государственного защитника, либо защищать себя сам. В абсолютно коррумпированном Орлове, Южном чиновники, большинство которых, в настоящий момент, сидело в доме предварительного содержания, никогда с юристами не общались, тут в ходу были другие методы решения любых вопросов. А теперь оказалось, что, на 16 арестованных чиновников, в городе имеется один поверенный, выпускник юридического факультета, за 5 лет, проведенных в этой дыре, спившийся до полной потери личности. Вызвать адвокатов из иных городов и установленный законом срок было невозможно, по причине снежных переметов на железнодорожных путях и обрыва телеграфных проводов, что по имперскому уложению смягчающим обстоятельством не являлось. А потом начальник полиции привез во двор дома предварительного заключения свои материалы, сшитые в серые, картонные папочки материалы на всю чиновничью братью, которые он тщательно собирал все 3 года пребывания в городе Орлове, Южном. Взятки, вымогательство, мошенничество, хищение казенных средств, нецелевое использование казенных денег и государственного имущества. Практически каждый владелец чиновничьего мундира имел в своем багаже целый букет разнообразных преступлений. «Когда планируете закончить следствие?» Напоследок спросил я полицейского начальника. «Через 2 дня, ваша светлость», – почтительно поклонился мичман. «Каким образом вы так быстро управитесь?» – поразился я. «Упрощенное производство, ваша светлость». «Ну да, упрощенное производство. Если ты с самого начала признаешь свою вину, то предварительное следствие и судебное расследование не проводится, судья зачитывает обвинительное заключение и уточняет у подсудимого, согласен ли он с представленным документом и признает ли себя виновным. Если преступник признает все, он получает срок меньше половины от минимального, предусмотренного его статьей, гасит причиненный ущерб, и сизым голубем отправляется на каторгу или в арестный дом, где отбывает срок, определенный судом. А вот если человек уверяет суд в своей невиновности, то проводится полномасштабное предварительное следствие, и назначается суд с участием 12 присяжных. Но, горе дерзкому, что потребовал полноценного суда, и его проигравшему, человек приговаривается к максимальному сроку, а на него и его семью возлагается обязанность погасить все расходы на проведение предварительного следствия и суда, вплоть до компенсации заработка присяжным за участие в судебных заседаниях. Вот и думай, что тебе выгоднее признать, что ты виноват и выйти из дома заключения через 3 месяца, или биться с ветряными мельницами, тем более, что в местных судах тут работает принцип презумпции виновности. Днем из здания полицейского участка сбежали 3 арестованных приказчика, и купец Иконников, убив 2 моих приставов, и завладев винтовками, спохватились через 40 минут, пошли по следу, нашли дом, где беглецов ждали лошади, оружие и провиант. Погоню возглавила Гюлер, которая вновь заскучала в нашем новом дому. Из преимущества перед беглецами у моей девочки был ворон Гриша от богини. Хоть княгиня не могла управлять умной птицей и обозревать окрестности с высоты птичьего полета, зато черная тушка ворона, висящего в небе над маленьким отрядом беглецов, была видна издалека. Погоня вернулась через 2 дня, и с потерями 1 раненого, с трудом удерживающегося в седле. Отправив страдальца к доктору, сияющая улыбкой Гюлер бросила в угол мешок с головами беглецов и потребовала горячую ванну, Некоторые достижения цивилизации дочери степей ужасно нравились, хотя мы отступили от старинного обычая размещать головы врагов на пике во дворе княжеской резиденции, но о том, что побег сложился крайне неудачно для беглецов, в Арисном доме узнали очень быстро, после чего последние упрямцы, не желавшие признавать свою вину по ускоренной процедуре, перестали юлить и торговаться и подписали все процессуальные бумаги, а мичман Старыгин доложил мне об окончании следствия и готовности к передаче дел в суд. Овчина Душанович, я достал из ящика стола, доставшуюся от предыдущего хозяина, бутылку коньяка и разлил напиток по маленьким стопкам. Давайте выпьем за благополучное завершение следствия, после чего я хотел бы с вами посоветоваться. Жидкость с нотками карамели и древесными нотками горячей струйкой скатилась в пищевод, и я продолжил. Мне видится несколько неправильным, что судить подданных империи, действующих чиновников и купцов, будет правитель самопровозглашенного княжества, никем не признанным, поэтому хотелось бы, чтобы и судья был подданным России. С другой стороны, как я понимаю, на несколько сотен верст другого имперского судьи, кроме этого прощелыги Боброва мы не найдем, а доверить судить этих негодяев Боброву я не могу, он найдет повод и их оправдает или еще какое коленце выкинет. Поэтому у меня к вам вопрос, можно ли? Можно, ваша светлость, широко улыбнулся полицейский, и я поощрил его сообразительность новой порцией напитка десятилетней выдержки. Так, конечно, никто не делает, но ведь можно создать совместный суд. От империи в нем будет наш председатель уездного и городских судов Бобров Капица Радимович, а от княжества Булатовых. Но я то глава великого княжества Семиречья, которое не признано империей, поморщился я. Но вы же не перестали быть князем Булатовым, а княжество Булатовых, которое империей признается, является составной частью великого княжества Семиречья. Не хотите перейти ко мне на службу? Сменил я тему разговора. Обещаю, к сожалению, сменить место службы, по некоторым обстоятельствам личного характера, я не смогу, изобразил легкий сплин полицейский. Но, вот служить под ваше начало я бы пошел с огромной радостью. Это, простите меня, как, удивился я, вы же только что сказали, что место службы сменить не можете. Ваша светлость, мичман достал блокнот и начал рисовать на нем некую схему. Что вы знаете о системе местного самоуправления в империи? Здание уездных и окружных судов города Орлов Южный. Местный дворец правосудия был откровенно жалок и неопрятен. Пыль, грязь, трещины на потолке и стенах, запертые двери судебных камер и лишь кабинет председателя всех судов, надворного советника Боброва Капицы Радимовича оставлял приятное впечатление, впрочем, в отличие от его хозяина. Нет, нет и нет. Было видно, что держать себя в рамках приличий судья может только от наличия двух открытых кобур с револьверами у меня на поясе. Это немыслимо. Ну почему? Я пожал плечами. Почему немыслимо? Разве где-то есть прямой запрет на совместный суд?